Глава вторая. Плоды перевоплощения. Рано утром, наспех выпив кофе с молоком, Крымов сел за компьютер и открыл важный архив с аудиофайлами. Всего 10 минут назад ему позвонил с работы их компьютерщик, которому поручили найти любую цифровую информацию по семье Оскоминых. Все, что было в доме, сгорело. Деловые переписки Павла Константиновича, которыми забит его рабочий комп, следствие волновали мало. Но компьютерщик нашел нечто очень любопытное. Лежавшие в облаке аудиописьма Зои Владимировны Оскоминой, которые она начитывала на диктофон последние недели перед смертью. Когда на глазах стал меняться характер ее взбалмошной падчерицы Женечки, после долгого пятилетнего паралича, неожиданно вставшей на ноги. Аудиописьма предназначались близкой подруге покойной, Вере Арсеньевой, известной журналистке и писательнице, с которой они вместе учились на филфаке. Крымов закурил, разархивировал файлы, нажал на стрелку «Воспроизвести» и уставился на бегающую гармошку звуковой волны внизу экрана монитора. Это был первый аудиофайл. «Здравствуй, Вера», — произнес незнакомый женский голос. «Знаю, тебе я могу довериться. Когда ты прослушаешь эту запись, а потом и другие, я уверен, они еще будут, перед тобой откроется завидная для любого беллетриста картина. Все началось с появления этой проклятой куклы в нашем доме. Куклы по имени Лилит. Рыжеволосый, зеленоглазый дьяволицей, в высшей степени очеловеченный и, на первый взгляд, абсолютно живой». Крымов нажал на паузу и сделал в блокноте пару заметок. Рассказы домоправительницы Илоны Марковны и горничной Анны Полетаевой все крутилось вокруг взаимоотношений девочки и подаренной ей отцом куклы со странным именем Лилит. Он стал слушать дальше. «Ее заказал мой муж ко дню рождения своей дочери Женечки у известного театрального художника и декоратора, кукольника Саввы Андроновича Беспалова, хитрой бестии, который ведет свою игру». По словам Зои Оскоминой, присутствие куклы в доме день за днем сводило с ума дочь хозяина усадьбы Женю Оскомину, с которой они сцепились, как сиамские близнецы, а Женя, в свою очередь, сводила с ума отца с мачехой и домочадцев. Из девочки, замкнутой и обиженной жизнью, она стремительно стала превращаться в агрессивное, злое, мстительное существо, и эти качества только прогрессируют с каждым днем. Зоя Владимировна утверждала, что куклой, а вместе с ней и девочкой, управляет энергия зла. Женя и так была не самым покладистым ребенком, а тут просто объявила мачехе войну. Более того, еще недавно парализованная и обездвиженная, теперь Женечка разгуливает с куклой по аллеям усадьбы. Огрызается, насмехается, цепляется за слова и как будто готовит своим близким сюрприз. «Как тебе такое превращение, Вера?» — вопрошала Зоя Оскомина у своей знакомой. «Конечно, я рада, что она из калеки вдруг стала здоровым ребенком, но какова природа этого чуда?» Павел позвонил Беспалову и стал расспрашивать его, как кукла смогла оказать такое влияние на ребенка. Почему он вдруг стал другим, чужим, не похожим на прежнего? Кукольник стал отпираться: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не понимаю». И тут Павел спрашивает: «Как вы думаете, почему Женечка назвала вашу куклу странным именем — Лилит?» И тут у кукольника даже голос изменился, как будто его по башке долбанули. Он стал выкручиваться, заговорил про историю, древние и средневековые тексты, а Павел ему напрямую: «Мол, мне показалось, что имя Лилит как-то связано именно с куклой, которую вы сделали для моей дочери. И что ты думаешь? Кукольник быстро закончил разговор, сослался на гостей и, можно сказать, послал Пашу. «Он что-то знает, этот Беспалов. Самоделкин, чертов папа Карло. Но будет молчать, как рыба об лед, про свою Лилит. Такой вот поворот сюжета, Вера. Увы, наверняка я знаю одно. Девочка черпает свою энергию из отравленного колодца с мертвой водой». «Дела». Докурив сигарету и потушив окурок в пепельнице, задумчиво процедил Крымов. «Послушаем вторую запись». «Здравствуй, дорогая Верочка», — начала Оскомина. «Я не такая эрудированная, как ты, в том, что касается эзотерического понимания мира. И никогда не интересовалась мистикой. Все это для меня было фиолетово. Поэтому мне пришлось долго копать, прежде чем я открыла для себя значение этого имени, проклятого имени. Многие исследователи утверждают, что у Адама была первая жена, до Евы, и звали ее Лилит. Но в Священном Писании тому подтверждений нет. Видишь, до чего я, атеистка, докатилась? До каких понятий и слов? Сама себя не узнаю. Но в ранней средневековой восточной литературе этот персонаж уже возникает, а берет он начало в древней иудейской традиции. Лилит — женщина-демон, которая никому не подчиняется. Она может использовать тело женщины, на которую упадет ее выбор, как сосуд, куда Лилит способна вселиться. После этого несчастная женщина лишается своей индивидуальности. Что до мужчин, то она порабощает их духовно, сексуально и часто доводит до полного истощения или самоубийства. Лилит не брезгует даже детьми, их энергия может входить в ее живодерское меню. Поэтому древние иудейки вешали у колыбели младенцев амулеты, отпугивающие Лилит. Но другие исследователи утверждают, что управы на нее не существует. Ни на небе, ни на земле, ни под ней. По крайней мере, пока существует мир. Лилит — самодостаточная эмансипированная демонесса, абсолютно свободна и делает все, что ей заблагорассудится. «Вот это поворот!» Услышав, как во время паузы щелкнула зажигалка говорившей женщины, пробормотал Андрей Петрович Крымов. «Что же дальше? Куда заведет эта тропинка?» «В прошлый раз я не просто так сказала, что Женя черпает силы из колодца с мертвой водой», — продолжала Зоя Оскомина. «Она перестала быть прежней с первых часов и дней, как чертова кукла попала к ней в руки». Теперь же, когда девочка мертвой хваткой вцепилась в нее и не расстается с куклой уже 3 недели, она перестает быть собой. Я говорю о ее индивидуальности. Теряет ее, но приобретает другую. Я всегда была для нее врагом, но тайным. Теперь же стала явным. Она пытается уязвить меня в любую минуту, рассорить с мужем, вызвать на драку. Я смертельно устаю от ее присутствия и от куклы, с которой наша Женечка ходит в обнимку, называет сестренкой и лучшей подругой и ведет себя с ней, как с живым человеком. Особенно, когда они обсуждают меня при всех и всячески пытаются унизить. Как же мне хочется, Вера, упечь эту маленькую дрянь в психушку, где теперь ей самое место». В следующей записи Зоя Оскомина рассказывала своей подруге о грандиозном скандале, что произошел за столом во время обеда, о потоке оскорблений в свой адрес со стороны Жени и о том, как взорвавшаяся хулиганка была изгнана отцом. Кукольнику пытались дозвониться, побольше узнать о его шедевре, но тот не брал трубку. Зоя и Павел Оскомины ездили к нему, но кукольник не вышел к ним. Зоя сделала фотографии фасада дома Беспалова, сплошь украшенного старинной резьбой, и отослала их специалисту. Тот был потрясен и даже пошутил. Именно так у древних язычников могли бы выглядеть ворота из мира живых в мир мертвых. После инцидента в столовой все было относительно спокойно в доме Оскоминых, но лишь до того самого дня, когда горничная Аннушка услышала два голоса в комнате Женечки, и голос принадлежал взрослой женщине, циничной пересмешнице. Вчетвером отец Зоя и две служанки, они ворвались в детскую, но там были только девочка с куклой. А секундами раньше Зоя сама слышала, как незнакомая женщина предлагала спалить этот дом со всеми его хозяевами и домочадцами, сравнивала их с пугливыми свиньями и весело смеялась над ними. Женя выпроводила их из комнаты, угрожая расправой над собой и ювенальным судом. Прослушав это сообщение, Крымов долго ходил по кабинету и курил. Что за чертовщина творилась в усадьбе Павловский дворец в поселке Серебряный Ключ? И ведь не шутка это. Была бы шутка, люди остались бы живы, а здесь три трупа. И две живые, слава богу, свидетельницы этого кошмара, чьи показания полностью подтверждаются покойной Зоей Оскоминой. Заботливый Крымов вспомнил и о медсестре Лике, что поневоле оказалась вовлечена в орбиту страшной истории с куклой. Сегодня он постарается уговорить ее отказаться от обслуживания девочки Жени, которая не расставалась со своей Лилит и могла, как ему сказали, убить за нее. Но самым важным было другое. Необходима встреча с кукольником, этим фокусником Саввой Беспаловым, который продал необычную куклу доверчивому бизнесмену Оскомину. А вот продал с умыслом или без, это ему, Андрею Крымову, еще предстояло выяснить. Но впереди были еще три записи. Зоя рассказывала, что она думает о ведомой Жене и ее хозяйке Лилит. Как подошла к окну и увидела внизу девочку с куклой, как Женечка погрозила ей пальцем, будто слышала каждое слово, как сама она, Зоя, отшатнулась назад. «Я могу поклясться, Вера, она знает все, о чем я думаю», призналась Зоя Оскомина подруге. Предпоследняя запись. «Здравствуй, милая Вера», — говорила Зоя Владимировна. «Я только что выписалась из больницы. Неделю назад я едва не лишилась жизни. Эта маленькая дрянь хотела полоснуть меня ножом по горлу, но я вовремя закрылась, и она только изуродовала руку». Следовал рассказ о скандале и поножовщине в столовой. Крымов слушал его, затаив дыхание. Оказывается, Павел Константинович Оскомин на коленях умолял жену не давать хода делу, хотя все случившееся было чистой уголовщиной и требовало соответствующей реакции правоохранительных органов. Оскомин буквально заклинал жену ограничиться стенами частной психиатрической лечебницы для своей несчастной дочери, его кровиночки. И Зоя Владимировна согласилась на сделку. «Возможно, я зря пошла у него на поводу», — приходила к заключению Зоя. «И еще пожалею об этом. Даже в больнице его кровиночка опасна для нас. Ах, Вера! Все последние дни хотела тебе сказать. Вот и конец моим атеистическим взглядам. В Бога я никогда не верила, зато теперь пришлось поверить в другое. Наша Женечка давно превратилась в демона». И вот перед Крымовым последняя аудиозапись. Монолог Зои Оскоминой, записанный накануне ее трагической гибели. «Через час мы едем в ресторан», — рассказывала о своих планах хозяйка усадьбы «Павловский дворец». «Завтра утром я переезжаю в нашу городскую квартиру, А Паша должен решить, что делать с одержимой дочерью. Как все просто, не так ли? Но вот что я думаю. Мы запрем ее в самый надежный дурильник, где она окажется в смирительной рубашке под наркозом. А пока маленькая спятившая тварь будет в отключке, я сожгу ее куклу и пепел развею по ветру. Никто мне уже не помешает. А когда Женечка очнется, тут мы и поглядим, какой она будет. Если она опять станет обычной капризулей в кресле-каталке, я сильно переживать не буду. Все, что угодно, только без Лилит. Ничего этого не случилось. После ресторана они приедут домой, чтобы погибнуть, и в прах обратится не кукла, а сама Зоя Оскомина. Вот она, злая усмешка судьбы. Крымов взглянул на часы. 9 утра. Звонить Лике было рано. Она, скорее всего, спала после дежурства. Кабинетов и кушеток у них много. А вот собраться и нагрянуть в дом кукольника — самое время. Перво-наперво детектив позвонил в театр и попросил Беспалова. Ему сказали, что Савва Андронович бывает редко, он домосед, а сейчас совсем из мастерской не выходит. Готовит куклы к спектаклю «Волшебник изумрудного города». Андрей Крымов прыгнул в свой старенький форт и рванул в предместье. В село Зырино, что широко раскинулось за речкой Лиховой. В это позднее утро пробок на выезде из города уже не было. Его автомобиль пролетел по мосту, весело сверкнула внизу речка, по берегу которой стояли рыбаки из ранних, что приезжают сюда на рассвете. И вот уже автомобиль Крымова катил по селу. На другом его краю, по центральной улице, напротив водонапорной башни, и оказался дом кукольника. Большой, чуть перекошенный, утопающий в летней зелени заброшенного сада. Крымов открыл калитку, прошел по тропинке, поднялся по крыльцу и нажал на кнопку звонка. Дверь открыл сухощавый молодой человек неприятной наружности, белобрысый, коротко стриженный, с колючим взглядом, в заляпанном краской фартуке. «Доброе утро! Капитан полиции Крымов, следственный отдел». Показав корочки, представился гость. «Савва Андронович Беспалов. Дома?» «Подождите». Подозрительно оглядев гостя в гражданском, ответил молодой человек и ушел в дом. Через пару минут в таком же заляпанном фартуке на порог вышел длинный худой старик с высокой копной густых седых волос, за которыми он, несомненно, тщательно следил. «Мною интересуется полиция?» — добродушно спросил он. «Очень», — ответил Крымов. «Тогда прошу в дом». «Я смотрю, у вас в саду стол и пара стульев», — кивнул сыщик. «Может, там приземлимся?» «Нет вопросов. В саду еще лучше. Чаю?» «Только что из-за стола, спасибо». Вежливо отказался Крымов. «А что это за молодой человек? Сын, племянник?» «Ученик», — отводя рукой ветви, сказал Беспалов. «Очень талантливый парень». Они прошли по узкой тропинке мимо кустов красной и белой смородины до круглого стола. Хозяин вытащил из кармана рабочего халата тряпку, смахнул пару листочков со стульев. «Прошу», — сказал он. Они сели. «Итак?» — спросил Беспалов. «Вам, конечно, уже известно, что несколько дней назад в своем поместье были убиты Павел и Зоя Оскомины, а также их водитель. Тела всех трех сгорели в пожаре». «Увы, увы», — покачал головой Савва Андронович. «Трагедия. Я немного знал Павла Константиновича. Как своего заказчика, милейший был человек». «Вот об этом я и хочу поговорить. Как он вышел на вас?» Оскомин попал на мою персональную выставку. Она проходила в нашем театре. Ему очень понравились мои куклы, а Павел Константинович как раз выбирал подарок для своей дочки, Женечки. Кстати, словно опомнился он, она не пострадала? К счастью, нет. Если честно, девочке просто повезло. Она вовремя сбежала из дома. Слава Богу! И что же дальше? Оскомин отправился к директору Цоколю. Объяснил ему ситуацию. Наш директор позвонил мне. Спросил, может ли он дать мой телефон потенциальному заказчику. Я сказал, конечно. Но сразу попросил предупредить, что мои куклы стоят очень дорого. Оскомин сказал директору, деньги не вопрос. Тот дал ему мой телефон и адрес, и через пару часов Павел Константинович был у меня. На выставке ему очень понравилась моя кукла Аленушка. Я и сам ее люблю. Беспалов положил длинную худую кисть на грудь, изрек с пафосом. «Я вложил в нее всю душу и сердце, без остатка. Оскомин сказал, хочу такую же. Я ответил, сделаем. Любой каприз за ваши деньги. Кукла ему была нужна через месяц, ко дню рождения дочки. И я взялся за дело». Через месяц кукла была готова. Оскомин приехал, расплатился и увез ее. Вот и все наше знакомство. Вы сказали, Аленушка, даете имена всем своим куклам? Нет, конечно. Моя Аленушка — персонаж известной сказки, той самой, где братец Иванушка пьет из лужицы и становится козленочком. Но когда я делаю кукол на заказ, а это бывает часто, заказчики или их дети сами дают куклам имена. Вы знаете, какое имя вашей кукле дала Женечка Оскомина? «Откуда ж мне знать?» — удивился Беспалов. «Заказчики мне о таком не докладывают». «А вот тут ты врешь, кукольник. Я тебя поймал». Про себя усмехнулся Крымов. «Как утверждает Зоя Оскомина, ее муж звонил тебе и расспрашивал про странное имя, но ты от разговора ушел». «Женечка назвала вашу куклу очень загадочным именем — Лилит». «Почему? Как вы думаете?» «Понятия не имею», — старик нахмурился. «И впрямь странное и очень загадочное имя. Лилит. Древнееврейское?» «Кажется. Пришло ведь девочке в голову. Ни Маша, ни Лена, ни Марина, ни Катя, а Лилит. Но дело все в том, что у куклы со странным именем, тотчас, как она появилась в доме Оскоминых, проявился характер. У вашей куклы, представляете?» «Характер?» Савва Андронович даже поморщился. «У куклы характер?» «Индивидуальность, я бы сказал». «И каким образом этот характер и индивидуальность проявились? Она что, стала прыгать? Бегать?» Беспалову явно не понравилось новое направление разговора. «Петь фальцетом?» Эти качества проявились не через куклу, а через девочку, которой она была подарена. Женечку Оскомину. «Я не понимаю вас. Объясните». Над их головой весело пели птицы. Утро в этом саду с солнечными просветами и синими тенями казалось таким прекрасным. Если бы не тема, которую им приходилось обсуждать, если бы не хозяин, который ужом изворачивался в руках детектива, и не его подмастерье с лицом хорька, постукивающий молотком где-то неподалеку. «С вашей куклой Женечка стала превращаться в другого человека, маленького монстра», — констатировал Крымов. «Уже через 2 недели она, парализованная, встала на ноги и пошла. Еще через неделю побежала. Ну, не чудо ли? Одновременно стала дерзить отцу и мачехе, оскорблять их. У нее появились телепатические способности, да, представьте себе. А потом она просто заговорила чужим голосом». «Как это?» — изумился Беспалов. «Голосом взрослой женщины, которая, между прочим, намеревалась сжечь усадьбу Оскоминых со всеми ее домочадцами, что, кстати, в конце концов и случилось». «Вы смеетесь надо мной, молодой человек?» «Когда столько смертей, уже не до смеха. Вы точно помните, что Павел Оскомин не звонил вам после того, как забрал Лилит? Этак через недельку-другую. Не расспрашивал об удивительной кукле?» «Да нет же, нет!» «Послушаем одну запись», — предложил Крымов. «Хорошо, как скажете», — согласился хозяин дома. Но он явно занервничал. Глаза Саввы Андроновича так и ловили каждое движение рук напористого следователя. А тот достал из кармана цифровой диктофон, отыскал в списке нужную запись, пробормотал под нос. «Она?» «Ага», и нажал на кнопку. Из крошечного динамика зазвучал женский голос. «Конечно, я рада, что она из калеки вдруг стала здоровым ребенком. Но какова природа этого чуда?» Павел позвонил Беспалову и стал расспрашивать его, почему кукла могла оказать такое влияние на ребенка. Поймав ошеломленный взгляд старика, Крымов кивнул, что означало: «Слушайте, слушайте, это только начало, уважаемый Савва Андронович». «Почему девочка вдруг стала другой, чужой, не похожей на прежнюю?» В голосе женщины зазвучало раздражение. «Кукольник стал отпираться. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не понимаю». И вновь Крымов кивнул, мол, «слушайте же, господин Беспалов, и готовьтесь отвечать на мои вопросы». Павел спрашивает: «Как вы думаете, почему Женечка назвала вашу куклу таким странным именем — Лилит?» И вот тут, как сказал Паша, у кукольника даже голос изменился, как будто его по башке треснули. Он возликовал, но стал выкручиваться, заговорил про историю, древние и средневековые тексты. Тоже мне лингвист нашелся. А Павел ему напрямую: «Мне показалось, что имя Лилит как-то связано именно с куклой, которую вы сделали для моей дочери. Она у вас особенная, не похожая на других. И что ты думаешь?» Кукольник быстро закончил разговор, сослался на гостей и, можно сказать, послал Пашу лесом. На записи щелкнула зажигалка. Говорившая дама закурила. «Он что-то знает, этот Беспалов. Самоделкин, чертов папа Карло!» — продолжала она. «Но будет молчать, как рыба об лед, про свою Лилит. Такой вот поворот сюжета, Вера. Какие виражи, а?» «Увы, я знаю наверняка одно. Девочка, вдруг превратившаяся в маленький злобный вулкан, черпает свою энергию из отравленного колодца с мертвой водой». Крымов отключил диктофон. «И о таком разговоре с Павлом Оскоминым вы попросту взяли и забыли?» Савва Андронович сидел бледный и неподвижный, с высохшим лицом, почти мертвым. Крымов был умным человеком, опытным следователем и хорошим физиономистом. Он понял: в эти секунды старый кукольник решает, как ему быть. Отпираться до последнего, настаивая, что он напрочь забыл об этом разговоре, или вспомнить о нем, не придавая ему большого значения. Беспалов поднял на детектива глаза. Кажется, я вспоминаю о нашей беседе. Теперь вспоминаю. — Ага, второе, — про себя усмехнулся Крымов. — Шаг верный. Лучше так, чем валять дурака, как ушлый воришка, которого поймали за руку. — Очень хорошо. Вспоминайте и говорите. Беспалов снисходительно вздохнул. — Хочу, чтобы вы поняли, Андрей Петрович. У меня немало заказчиков в России и за рубежом. Все хотят заполучить свои куклы, звонят. А еще театр, в котором постоянно меняется репертуар, а значит, появляются новые персонажи, тоже новые куклы. А поскольку я работаю дома, то общаюсь только по телефону. Доверительный тон кукольника подкупал. Оскомин и правда звонил мне. Сейчас я вспомнил этот разговор. Он был раздосадован поведением дочери, ее, так сказать, сольными концертами дома, войной с мачехой и так далее. И во всем оказалась виновата моя кукла, с которой девочка, его дочь, просто отказывалась расставаться. Беспалов даже не скрывал искреннего возмущения. «Мое искусство, представляете? Кукла, видите ли, чересчур хороша. Купил бы он самую дорогую, но в супермаркете. Его Женечка давным-давно про нее забыла бы. Но не мою. Я создаю произведение искусства». «Вкладываю в него душу. Вот в чем все дело!» Крымов сидел спиной к тропинке, по которой они вышли к столу, и услышал позади шелест раздвигаемых кустов. Но Беспалов говорил с такой страстью, что детектив пропустил этот шум. «У детей коллег, кстати, — продолжал Савва Андронович, — воображение развито в десятки раз лучше, чем у здоровых. Дети-инвалиды живут насыщенной внутренней жизнью, своими фантазиями и мечтами, сокровенными желаниями, наконец. У Женечки Оскоминой, насколько я помню, не было ни сестры, ни подруг, но она мечтала о них, со всей детской страстью мечтала. Получив мою куклу, Женечка приобрела и сестру, и лучшую подругу, стала делиться с ней своими тайнами и всеми силами защищать ее. Но я и впрямь постарался сделать шедевр от всей души. Или мне нужно было тупо схалтурить? Простите, но не умею, — развел руками Беспалов. Я мастер, и этим все сказано. «Убедительно», — кивнул детектив. «Но почему все-таки Лилит? Имя женщины-демона из древней иудейской мифологии». Беспалов вновь потерял лицо и уставился на сыщика холодным, отчужденным взглядом. Зоя Оскомина ответила на этот вопрос в еще одном аудиописьме. Беспощадно продолжал Крымов. «Оно здесь, в моем телефоне». Ради этого ответа она, филолог, перепахала кучу материала. Но что ответите вы? Откуда 12-летней девочке стало известно это имя? И почему оно вызвало у вас такое оживление, даже восторг, как отметил Павел Оскомин? Что вы скрываете от следствия, Савва Андронович? Какие тайны? Прищурив один глаз, он коварно усмехнулся. Сейчас самое время поделиться, открыть душу. Мне не хочется тащить вас в управление, заниматься официальной волокитой, честное слово. Кукольник отрицательно покачал головой. Вы правы. Не стоит меня тащить в ваше управление. И тут Крымов заметил, что Беспалов, до того смотревший ему в глаза, перевел взгляд за его плечо и что-то мучительно решает. Крымов быстро обернулся. Позади него, шагах в десяти, стоял Гришаня, все в том же заляпанном краской халате, но с топором в руках. Жилы на его шее и руках вздулись, глаза-буравчики сверлили гостя. Крымова непроизвольно обожгла волна жара, он разом взмок. Шли секунды, никто не двигался и никто ничего не говорил. Все молча смотрели друг на друга. Струйка пота потекла по виску Крымова. Рука детектива в любое мгновение готова была нырнуть в куртку, к тесно прижатой к телу кобуре. — Ты пошел дрова колоть? — меняя тон, вдруг миролюбиво спросил Беспалов. — Ага, — не сразу ответил Гришаня. — Хорошо, только иди подальше за дом, чтобы нам не мешать. — Ага, — кивнул тот. Подмастерье искал другие слова, но был так взволнован, что не находил их. — Ну иди же, иди! — настоятельно повторил кукольник. — Не смущай нас своим топором. Топай, малыш, лесоруб. Ну? Гришаня повернулся и пошел за дом через сад. Крымов перевел дух. Он уже успел незаметно смахнуть с виска каплю пота. Он должен поверить, что Гришаня просто так оказался за его спиной и подкрался так тихо. «А если бы я не обернулся, — думал Крымов, — уже с разрубленной головой лежал бы под этим столом? Неужели он со своими вопросами оказался настолько не кстати? Проклятый дом! Чертова дыра! Логово упырей!» Стараясь не выдавать своих эмоций, Крымов скинул руку и взглянул на часы. Пора было уходить. Еще одно появление за спиной Гришани с топориком в его планы не входило. «Мне пора в контору», — вставая, сказал Крымов. «До калитки проводите?» «Несомненно». «Старик, отпетый лжец и гнусный мошенник», — по дороге размышлял он. «Возвращаться сюда можно только с отрядом спецназа». Они уже прошли по узкой тропинке и выбрались на дорожку, выложенную каменными плитами. «Слишком многое осталось недосказанным, Андрей Петрович», — повернувшись, вдруг очень доверительно сказал Беспалов. «Вы так не считаете?» Хозяин и гость как раз остановились у калитки с видом на дорогу, по которой в обе стороны торопились машины. «Возможно», — ответил сыщик, которому хотелось поскорее выбраться на волю. «Я должен показать вам две фотографии. Вы позволите? Они в доме. Тогда для вас многое станет ясно. Я не хотел делать этого сразу. Это очень лично и не касается никого, кроме меня. Ни вас, ни следствия. Только меня». «Заинтриговали. Хорошо, давайте ваши фото», — согласился Крымов. «Сейчас». Савва Андронович поспешно зашагал в сторону дома. Только теперь Крымов охватил весь обветшавший фасад пристальным взглядом. Он сразу вспомнил слова Зои Оскоминой, адресованные подруге. «Когда мы приезжали к нему, и старого пройдохи якобы не оказалось дома, я сделала пару снимков фасада его избушки, а потом отослала фото Пашиному другу, историку архитектуры. Тот изумился». Сказал, что весь дом представляет собой один оберег. Только от кого? На фасаде, уверил он меня, сплошные знаки смерти, потустороннего мира, а еще символы языческих богов. Но каких, Вера? Тех, кого люди боялись столетиями и от кого охраняли себя всеми силами. Он и впрямь был покрыт уникальной резьбой. Десятками различных орнаментов, причудливыми фольклорными знаками, разобраться в которых мог только большой специалист. Крымов вытащил айфон и, сделав вид, что читает сообщение, отщелкал с десяток кадров. И фасад общим планом, и увеличив наиболее любопытные его фрагменты. А едва спрятал айфон в карман, как открылась дверь, и на крыльцо вышел Беспалов. «Вот!» — он протянул детективу фотографию. На старом снимке 60-х годов прошлого века была профессионально запечатлена в постановочной позе красивая женщина лет 30. Темное длинное каре, блестящие глаза, чуть вздернутый нос, пленительная улыбка. Платье по моде тех лет, красотка, да и только. «Именно эта фотография висит в холле нашего драматического театра. Правда, в самом углу. Знакомьтесь, господин сыщик. Стрельцова Жанна Евгеньевна, заслуженная актриса РСФСР. Моя мать», — улыбнулся кукольник. «Ваша мать?» «Да, ослепительная, волнующая, всегда парящая где-то за пределами досягаемости», — высокопарно произнес он. «И в первую очередь для своего единственного сына. А он так хотел приблизиться к ней, хоть на шаг, на полшажка». «Она была красивой женщиной». «Очень красивой. И у нее есть второе имя». «Какое?» «Не догадываетесь?» «Понятия не имею». «Лилит, господин сыщик». «Как такое может быть?» «В театре возможно все. Это одна из ее ролей в сатирической комедии «Две жены Адама», которая сломала ее актерскую судьбу на самом взлете и разрушила жизнь. Мне больно об этом говорить, поэтому буду краток. Кому надо, пороется и найдет ответы в интернете, в старых газетах и архивах. Можно расспросить и ветеранов нашего театра. Скажу главное. В центре сюжета той пьесы был первый человек — Адам, и две женщины, его жены — светлая чудесная Ева и сущий дьявол — Лилит. Роль последней — досталась моей матери. Но это и понятно. Жгучая, яркая брюнетка с бешеным темпераментом. Заслуженно получила за роль комиссарши в оптимистической трагедии, кстати. И тут роль настоящей демонессы. Актеры всегда обожают играть злодеев. Те коварны, вероломны, многогранны в своих пороках. Искренне рассмеялся Беспалов. Мама бредила этой ролью. Говорят, даже коллеги плакали и смеялись, когда приходили на репетиции и смотрели на нее. Зал был в восторге. Но сразу после премьеры спектакль сняли по идеологическим причинам. Приехали какие-то бонзы из обкома партии и сочли, что слишком религиозная тематика для советского театра. И слишком убедительной оказалась злодейка Лилит. Увы, мать лишили роли за ее талант и роли, и театральной судьбы. Она со всеми переругалась, в том числе и с партийцами, и карьера ее покатилась вниз. Но Лилит осталась в сердце моей матери, в душе, стала частью ее натуры. Неуживчивая бунтарка, хулиганка, гроза обывательского мира и замшелых нравственных устоев. «Почему вы не захотели рассказать об этом сразу?» «Говорю же, Больно вспоминать. А теперь посмотрите на этот снимок». Беспалов перевернул вторую фотографию и протянул ее детективу. На снимке в праздничной коробке была сфотографирована Лилит, рыжая зеленоглазая кукла с очеловеченным лицом. «Это кукла Женечки Оскоминой». «Это и есть Лилит». «Не понимаю». «Все просто. Я создавал Лилит. Вот в чем все дело. В память о матери, может быть. Именно так она должна была выглядеть. Лилит — рыжая, зеленоглазая бестия, ветреная соблазнительница. Я хотел скопировать и облик собственной матери, но потом отказался от этой идеи». «Мудро». «Я выдумал другое лицо. Но ведь я чертовски коварен, не так ли?» «К чему вы это?» — подозрительно спросил Крымов. «Мне очень хотелось, чтобы Женечка назвала ее Лилит». «Так, заинтриговали еще сильнее. И что дальше?» «Я позвонил им на виллу, когда Павла Оскомина не было дома. Там все ждали куклу, и Зоя Владимировна, и прислуга, и сама Женя. Все знали, что вскоре Павел Константинович привезет чудо. Трубку взяла хозяйка. Я представился. Сказал Зое Владимировне, что мне нужно узнать у именинницы про наряд для принцессы, и попросил к телефону Женечку. Когда девочка взяла трубку, мы обсудили платье, и я несколько раз назвал куклу Лилит. Сказал, что она будет живая, и она обидится, если назвать ее иначе. Добавил, что Женечка ни в коем случае не должна об этом рассказывать родителям, иначе магия пройдет стороной, и кукла никогда не заговорит с ней. Как она разволновалась, как ей понравился этот секрет! Вот почему Женечка назвала куклу по имени, которое и было ее. Поверила всем сердцем, что Лилит живая. Крымов недоумевал. Как же неожиданно кукольник перехватил инициативу. Завел его в новый темный коридор. Теперь поди разбери, где правда, а где нет. Зоя Владимировна мертва, а ее падчерица в невменяемом состоянии. По шоссе, завывая, проносились навстречу друг другу легковушки, автобусы, грузовики, фуры. «Вы впрямь очень коварны», — сказал Крымов. «Теперь получается, что я поспособствовал изменению поведения 12-летнего ребенка». «Получается», — согласился капитан. «Что ж, виновен», — развел он руками. «Каюсь. Все, что вы услышали сейчас от меня, товарищ капитан, я могу написать на бумаге и отправить в вашу контору. Мне сделать это?» «Будьте так любезны». Им оставалось только вежливо распрощаться. Садился в машину, проворачивал ключ в замке зажигания и делал разворот у дома кукольника Саввы Беспалова. Детектив Андрей Крымов с чувством, что над ним посмеялись, выставили дураком и отправили во свояси. Он пролетел через село, проскочил мост и только на въезде в город притормозил. Был жаркий полдень. Крымов набрал заветный номер. «Алло! Лика! Привет, это Андрей Крымов!» «Да, жив-здоров, весь в работе. А как вы?» «Отлично. Ну, а как наша спящая красавица? Все еще в отключке?» «Хорошо, ваши доктора ее накачали. Верю, тут у них большой опыт. Лика, вот какое дело. Еду от свидетеля. Полдня на него потратил. Мне сегодня весь день придется проторчать на работе. Как раз по делу Жени Оскомина и смерти ее родителей. Вы не против, если мы перенесем нашу встречу на завтра? Также на обед. Или на ужин, если захотите. Что будет еще лучше, кстати. Отлично, правда? Вы не обидитесь? Ну, слава богу. А вечерком созвонимся, да? Спасибо. Ну, тогда до звонка. Пока. В тот вечер Сан Саныч Троепольский засиделся на работе допоздна. Все ждали внеплановую комиссию из Москвы. Он зевнул широко и отчаянно, как старый бесхозный пес, когда в его кабинет постучали, причем вкрадчиво, неторопливо, доверительно, с расстановкой, можно сказать, музыкально. Но в этом стуке первой скрипочкой прозвучала и легкая настойчивость, свойственная людям молодым, которые непременно хотят получить свое. Так стучат женщины, которым есть до вас дело, и оно никак не ограничивается бухгалтерскими отчетами или деловыми сводками. Это дело самого интимного характера и чувственных интересов. Сан Саныч посмотрел на дверь и устало вздохнул. В его истощенной делами фантазии, заставив на миг позабыть о комиссии из Москвы, возникла молодая гетера в прозрачном пеньюаре, чьи очертания плеч и бедер, гривы темных волос и нежных, взывающих к нему рук, пленяли и обещали щедрые авансы. «Вот же размечтался старый дурак!» — главврач выпустил короткий ядовитый смешок и хрипловато сказал. «Войдите!» Дверь открылась, и на пороге возникла она, гетера из его фантазий. Чувственная одалиска, но не в прозрачном пеньюаре, кто ходит ночью по коридорам психиатрической клиники, а в медицинском халате. «Можно?» — спросила ночная гостья. Но халат был обрезан так сильно выше колен, открывая ноги восхитительной формы, так влекли округлые бедра и узкая талия, стянутая поясом, столько было изящества и чувственности в каждой линии и движении, что в голове у старого главврача помутилось. Даже именная шариковая ручка вывалилась из пальцев Сан Саныча и тяжело бухнулась о настольное стекло. «Можно?» — заикаясь, пробормотал он. Молодая женщина вошла и затворила за собой дверь, многообещающе закрыв ее на замок. Потом повернулась к нему и, покачивая бедрами, направилась к столу. «Вы кто?» — спросил Сан Саныч, когда дама оказалась в ореоле света его настольной лампы. На ней была надета медицинская шапочка с огромным красным крестом. Он как бы кричал: «Пришла твоя помощь, старый дуралей!» «Дед Пихто!» — игриво и нежно ответила она. «Правда?» «Не узнаете?» Она оперлась ладонями о стол и склонилась к нему. «Совсем?» «Нет», — ответил главврач. А сам тянулся взглядом к ее груди, щедро открытой белоснежным халатом. Девушка стащила шапочку и тряхнула копной темно-русых волос, тотчас расплескавшихся по ее плечам. «Неужели я перестаралась?» — вздохнула гостья. «Да кто вы?» — переспросил Троепольский. Игра стала настораживать его, даже немного пугать. «Ваша сотрудница», — снисходительно ответила та. «Не было у него такой сотрудницы. Хоть убей, не было». Страшная мысль подкралась к Сан Санычу Троепольскому. Тонкой иглой впилась в мозг. «Это его пациентка. Именно так ведут себя пациенты его заведения. Шизофренички и психопатки. Маньячки всех мастей. Они переобуваются на ходу, легко входят в образ Клеопатры, царицы Савской, леди Макбет, Соньки Золотой Ручки. Конечно, их потом выводят из этого состояния очень сильными препаратами, прячут ножи, но пятно от лужи крови убитого главврача еще долго будет напоминать о таком ночном визите, пока новый главврач не прикажет сделать в своем кабинете капитальный ремонт. Рука Сан Саныча потянулась к заветной кнопке под столом. Ничего, сейчас прибегут санитары, скрутят красавицу-психопатку и дело с концом. Может, даже пырнуть не успеет. «Да не трогайте вы кнопку!» — разозлилась полуночная дива. «Точно перестаралась. А ведь готовилась, как первоклашка на первую елку. Ну, Сан Саныч!» Она еще сильнее и требовательнее потянулась к нему. «Да не на титьки смотрите, а в глаза мне, в глаза! Синий чулок, роза в целлофане, ни о чем вам не говорит?» Сан Саныч в юношеском смятении отшатнулся, словно увидел родную красавицу-тетю, о которой давно мечтал голышом в спальне, и осторожно приблизился к лицу девушки. Русалочьи глаза, пухлый алый рот, насыщенно подведенный яркой помадой, загадочная насмешливая улыбка. «Лика?» — шепотом спросил он. «Лика, Лика!» «Лика Садовникова!» «А у вас работает еще одна Лика?» «Нет, кажется». «Я у вас одна, Сан Саныч, вот такая». Она качнула грудью, и та, лишенная лифа, пружинисто закачалась под халатом. «Нравится?» Главврач только сглотнул слюну. Сил говорить у него не было, только стонать и мычать. Медсестра ловко присела на край стола, перебросив одну ногу на другую и глубоко оголив бедро. «Ну так что? Вина мне предложишь, Саша?» Самоуверенно и крайне развязно спросила она. «Конечно, Лика», — ответил главврач и на нетвердых ногах подошел к шкафчику. «Забыл. У меня только коньяк и виски». Девушка цокнула языком. «А вот твой подонок Бережной ко мне с вином приходил». «Правда?» — захлопал глазами Троепольский. «И что?» «И то». Я ему говорю, на дежурстве не пью. А он меня за грудь стал хватать, руки заламывать. Уже под джемпер сволочь залез, как я не отбивалась. «Вот скотина!» — с ненавистью процедил Сан Саныч. «Еще какая! Чуть не завалил прямо при этой девчонке, Женечке». «Мерзавец! Подонок! Уволю!» «Да ты наливай, вискарик, наливай. Меня полицейский спас». Он как раз к нашей пациентке зашел. Тюрьмой Бережному пригрозил, тот и сдулся. Троепольский торопливо разлил по бокальчикам виски, выставил блюдце с нарезанным про запас яблоком, лимоном и дольками мандарина. Лика спрыгнула со стола, первой взяла бокал. «Ну что, за встречу этой ночью в твоем кабинете? Разве не об этом ты мечтал, Саша?» С того самого момента, как случайно увидел меня в раздевалке, куда зашел ненароком. «Об этом честно признался он». Они выпили. «Класс!» — зажмурилась Лика и закусила долькой яблока. «Но как ты стала такой?» — кивнул на нее главврач. «Желанный?» «Да». «Охренительно сексуальный?» «Да». «Фантастической?» «Да, черт возьми, да». Она смотрела ему в глаза и не отпускала его взгляда. «Выпьем еще по одной. Тогда скажу». Сан Саныч наполнил бокальчики. «Будем?» Лика подняла свой. «Будем», — кивнул начальник. Они выпили и закусили. «Я всегда была такой». Очень просто объяснила она. «Желанный, охренительно сексуальный и фантастический. Все по списку. Но парни, а потом мужики, не давали мне прохода. Я с юности шага не могла ступить, чтобы ко мне не пристали. И всем хотелось одного — завалить меня в койку. Она качнула бедрами и чувственно провела по ним руками. Мучить часами и днями напролет. Главврач шумно и сухо проглотил слюну. «Да-да, тогда я выбрала для себя в секонд-хенде лягушачью шкурку и превратилась в синий чулок, в розу в целлофане, которую не понюхаешь и не потрогаешь. Наливай!» Они выпили по третьей. «И завтра я буду вновь синим чулком, розой в целлофане, но не сегодня, потому что не могу смотреть, как ты мучаешься. Сашенька, ты ведь хочешь меня, правда?» «Очень хочу», — пробормотал Троепольский, хотя от волнения язык у него еле ворочался. «Тогда фокус-покус?» — спросила Лика. «Как от вискарика голова кружится?» Она расстегнула первую пуговицу на халате, вторую, освобождая грудь, так и стремившуюся выкатиться наружу, третью и последнюю, четвертую, открывая пупок, низ живота. Она распахнула перед ним халат, отведя его назад, и уперла кулачки в крутые бока. «Ну, как я тебе без целлофана?» «Богиня!» — хрипло прошептал Сан Саныч, пошатнулся и бухнулся перед ней на колени, а потом обхватил ее бедра и уткнулся лицом. «Я знала, что тебе понравится!» — она гладила его по седым растрепанным волосам. «Афродита!» — хрипло стонал он, тиская ее бедра, целуя живот. «Венера! Любовь моя!» «Хороший, Саша, хороший!» Она гладила и гладила его. «Вставай, милый, не на полу же нам. Я противница антисанитарии. У тебя есть отличный кожаный диван». Минут через 15, взмокший и растрепанный, он замер. Из брюк возбужденный главврач так и не успел выбраться. Запутался в самом начале любовной схватки, и они остались спущены ниже колен. «Ты жив?» Она лежала под ним, все еще обхватив сильными ногами его бедра. «Сашенька! Сан Саныч! Не издох, кузнечик?» «Кузнечик жив!» Едва слышно откликнулся он. «Ах, солнце мое!» «Твое-твое!» «Какая же ты, Лика!» Он все еще причмокивал где-то у нее за ухом, пускал слюни. «Девочка моя!» «Молодчинка!» — похвалила она пожилого, но старательного начальника. «Сохранил еще порох, боец. Ну, встаем?» «Зачем?» Это был риторический вопрос, заданный на правах руководителя. Но ответить стоило. Лике уже надоело держать на себе мощи старого доходяги. «Как это? Зачем?» «Мне пора облачаться в лягушачью шкурку и отправляться к своей пациентке». Она похлопала его по костлявому бедру. «Слышишь, Сан Саныч?» «Слышу, милая». «Тогда вставай, долбанем на посошок и за работку. Ты за свою интеллектуальную, а я за свою машинальную. Но кто-то ведь должен всаживать иголки в задницы дураков». «Уговорила». С наслаждением вздохнул он. Приводя себя в порядок, Сан Саныч Троепольский жадно наблюдал, как пластично двигалась обнаженная медсестра, вдруг ставшая его любовницей, когда отбрасывала влажные волосы, вытирала салфетками пот, а потом надевала свой развратный халатик. И всякий раз, перехватывая его взгляд, улыбалась. «Я хочу тебя еще». Стоя в расстегнутых брюках, сказал он. «Сейчас. И потом. И утром. «Вот видишь, почему мне пришлось надеть лягушачью шкурку?» — вздохнула Лика. «Из-за таких маньяков, как ты!» «Взять и завернуться в целлофан». «Но я правда хочу тебя, Лика». «Верю, верю. Но в нашем мире все чего-то стоит, Саша, не так ли? Мне тоже кое-что нужно». «Что именно, скажи?» Лика задумалась. «Хочу быть вольную царицей, вот что, милый». «Кем?» — не понял он. «Нет, не царицей», — замотала она головой. «Хочу быть владычицей морской, Саша, чтобы жить мне в океане моря, и чтоб служила мне рыбка золотая, и была бы у меня на посылках». «А, вон что!» — дошло до него. «Можешь устроить?» «Подумать надо». «Ладно, упрощу тебе задачу. Хочу быть не владычицей морской, а старшей медицинской сестрой». Троепольский как раз заправлял рубашку в брюки. «Что?» «Ты слышал?» «Но Антонина Степановна...» «Антонина Степановна пенсионерка. Пора давать дорогу молодым. Мне, например». «Ты что же, из-за этого со мной?» «Нет, глупый. Ты личность. Настоящий мужчина. Лидер. А для женщины это очень важно. Быть под надежным крылом. Но это мой каприз. Хочу быть старшей медсестрой. Хочу и все. Вот и покажи, как ты хочешь меня, если это так». «А это так?» «Очень хочу». «Ну?» «А профессиональный опыт?» «Придет. Главное — желание и старательность, а их у меня сверхом». «А что скажет персонал?» Чиркнув замком молнии, нахмурился главврач. «Да к черту персонал! Ко всем прислушиваться ушей не хватит». «Наливай, Саша, добьем твой вискарик и будем разбегаться». Слово «разбегаться» неприятно укололо его. Троепольский разлил остатки виски по бокалам. Вдруг он понял, сколько ему осталось жить. Он уже старый, все лучшее позади. Он смирился с этим. И тут случается то, что возвращает ему счастье в полной мере, даже сверх того. Напиток жизни, что льется и льется через край, успевай только жадно глотать. И ему достались эти несколько глотков амброзии. Так что, взять и отказаться от этого? Ради каких-то условностей? Ради Антонины Степановны? Да к черту условности, к черту! И Антонину Степановну туда же. Он хозяин положения и будет пользоваться этой привилегией ровно столько, сколько ему будет нужно. Сколько еще усидит на своем месте? Сан Саныч Троепольский даже почувствовал, как крылья за спиной выросли, взмахнул ими и, рассекая воздух, взмыл и полетел ввысь. «Ух ты!» — кивнула Лика. «У тебя даже лицо запылало. Что с тобой? Второе дыхание открылось?» «Все хорошо со мной», — главврач поднял бокальчик. «За новую, старшую медсестру!» Минут через пять Лика торопливо шагала в палату Жени Оскоминой. Переодеваться. «Нелепый старик!» — с раздражением думала она. «Он и впрямь поверил, что мне нужна эта должность. И сам в придачу. Мне, который хоть сейчас, мужчины готовы будут дарить самолеты и корабли, дворцы и острова. А так и будет. Кому, как не мне? Мужики такие идиоты, если думают одним местом. Хоть самые последние простаки, хоть главные врачи психиатрических клиник. Все одним миром мазаны». Но когда она вошла в палату своей подопечной и закрыла дверь, сразу остановилась, как вкопанная. Приподнявшись на кровати, скованная ремнями, на нее с ненавистью смотрела Женечка Оскомина. «Отдай мне ее!» — хрипло сказала девочка. «Очнулась, детка!» — вкрадчиво произнесла медсестра. Взгляды молодой женщины и девочки устремились на куклу, мирно сидевшую в кресле. «Отдай! Она моя!» — повторила Женечка. «Нет, уже не твоя!» — покачала головой Лика. «Моя!» — дернулась пациентка, но ремни надежно сдерживали ее. Женечка была похожа на девочек-зомби из второсортных фильмов ужасов. Она исхудала за эти дни, цвет лица стал землистым, под глазами залегли темные круги. Лика подошла и встала в ногах Женечки Оскоминой, положила руки на спинку кровати. «Ты не поняла главного, девочка. Все изменилось. Теперь она — это я». Женечка поняла, о чем говорит ее соперница. «Нет», — мотнула она головой. «Да, нет!» — это был отчаянный крик протеста. «Нет!» «Да, Женечка, да!» Твое девчоночье тельце оказалось неспособно вынести такую ношу. Я даже не говорю о сердце и душе. Оттого ты немножко похозяйничала и впала в кому. Не тем ты оказалась сосудом, который был нужен мне. Лилит. Девочка, что есть силы, дернулась вновь и опять тщетно. «Тебе придется жить без нее», — констатировала заботливая медсестра. «Если сможешь, конечно. Но ты не должна обижаться ни на нее, ни на меня». Лика подошла к креслу, бережно взяла куклу Лилит, прижала к груди и вернулась к кровати. «Теперь мы с ней, сестренки и лучшие подруги. Сопи, не сопи, рычи, не рычи, но это так». По лицу Женечки катились слезы обиды и отчаяния. Губы дрожали. Она задыхалась от подступавшего приступа истерики и готова была вот-вот взорваться исступленной яростью. «Но и у нас были веселые моменты», — вдруг напомнила ей Лика. «Признайся. Как чудно мы скинули с лестницы твою злобную мачеху, проклятую Зою, а? Три толчка. И вот уже эта ищейка и зазнайка летит вниз, ломая себе шею. Папку твоего жалко, — вздохнула медсестра, — но ему не стоило пытаться отобрать у тебя пистолет. Больше всех повезло охраннику Федору. Он так и не понял, что случилось. Обернулся. Пуля в сердце, и нет глупого человечка. Девочка не желала и не могла слышать правды. Мозг Женечки закипал, юную душу переворачивала, и тут ее прорвало. «Отдай мне ее! Отдай!» — захлебываясь рыданиями, твердила она. «Лилит моя! Моя! Не хочешь лежать спокойно?» — грозно спросила Лика. «Пеняй на себя!» Она отложила куклу, подошла к процедурному столику, выдернула из упаковки шприц, из другой ампулу, сломала стеклянную головку, набрала лекарства, подошла и одним махом всадила иглу в бедро извивающейся девочки. Та еще немного побрыкалась, но, крепко схваченная ремнями, стала затихать. Ее конечности ослабевали, тело сдавалось. Сознание еще не покинуло ее. Она следила глазами за ненавистной медсестрой. А та вновь взяла Лилит на руки. Прижимая куклу к себе, Лика встала у ног пациентки. «Скажу тебе по секрету, девочка, она разлюбила тебя», — Лика говорила шепотом. «Наша Лилит, «Сама подумай, зачем ей какая-то глупая девчонка, когда у нее теперь есть я? И где лучше поселиться, когда придет срок? В бедном крошечном домике?» Она с насмешкой кивнула на Женечку. «Или?» Лика чувственно и с вызовом провела свободной рукой по фигуре. «В прекрасном дворце! А мой дворец воистину прекрасен!» «Но ты пока даже не способна этого понять, бедняжка!» «Ладно», — вздохнула она, — «заболталась я с тобой, а мне пора переодеваться в лягушачью шкурку. Еще войдет кто-нибудь, начнутся вопросы. Кто такая, откуда?» «Лика Садовникова, наша медсестра, да быть не может. Паспорт, пожалуйте». «А ты спи, девочка, крепко спи». Дежурный врач, на которого повесили Женю Оскомину, проснулся только на рассвете. Кряхтя, старик Погорельцев спустил ноги с кушетки, не торопясь сунул их в башмаки, встал, снял с вешалки белый халат. Он знал, что на Лику Садовникову можно положиться. Медсестра по призванию, трудоголик, фанат своего нехитрого ремесла. Если надо, всю ночь от пациента не отойдет. А он уже старенький, ему отдыхать надо. Тут вздремнул, там перевел дух, глядишь, и силенки появились. Когда, прихрамывая, он вошел в палату к Жене Оскоминой, то сразу натолкнулся на их синий чулок. Оглядывая со спины медсестру, старик Погорельцев усмехнулся. Даже несмотря на ее хламиду и надетый сверху халат, можно было угадать под всеми этими капустными листами роскошный круп и отменные ноги. Интересно, почему так быстро и с таким постным лицом слинял от нее Бережной? Что они не поделили? Лика обернулась. Она пришла в себя среди ночи, стала рваться, кричать. «Если бы не ремни, убила бы меня, честное слово. Или с собой что-нибудь сделала. Даже кукла не помогла. Правда, она и ей хотела голову оторвать. Мне кажется, она совсем потеряла связь с реальностью». «А успокоительное помогло?» «Еще как помогло. Только еле исхитрилась, чтобы уколоть». «Чего меня не разбудило?» «Пока бы я вас будила, она бы тут в корчах извелась. Жалко ее стало. Ребенок совсем». «Вид у нее неважный». «Есть такое». Вздохнув, согласилась медсестра. Погорельцев мрачно покачал головой. «Совсем неважный, Лика». Женя спала, но сон ее был тяжким. То и дело по истощенному лицу девочки пробегали мучительные судороги. Кисти рук добела сжимались в кулачки, и что есть сил тянули ремни. Те впивались в кожу и вновь ослабевали. «Душевный недуг. Поди разбери его причины», — вымолвил старый врач. «Острая шизофрения. Это тебе не грипп. Хоть 100 томов напиши, хоть 1 000 000 человек исследуй, все равно у каждого найдутся свои причины для хвори». Он вновь уставился на спрятанные под капустными листьями фактурные бедра медсестры. «Знаешь, что говорили древние о безумии?» «Что?» — не оборачиваясь, спросила Лика. «Если боги хотят наказать человека, они лишают его разума». «Мудро, Василь Васильевич». Поздним утром, когда летнее солнце ярко зажгло жалюзи, Лика мирно дремала на кушетке, а врач Погорельцев отправился на кухню за своей порцией каши, яйцом вкрутую и стаканом какао, Женечка Оскомина уже еле подавала признаки жизни. Пристегнутая, она буквально камнем лежала на больничной койке, и только едва двигались глазные яблоки под закрытыми веками, да прерывистое дыхание слетало с обветренных, потрескавшихся губ. Незадолго до полудня телефон Лики ожил. «Привет, это Крымов. Вчера вечером толком не поговорили.